Глава 1020. Пробуждение Судзаку. Джуцю. Будто пламя изначальной силы объело изначальный дух Ван Линя, изначальный громовой дракон под его контролем немедленно начал поглощение, а вместе с этим на него нахлынула чрезвычайно сильная и острая боль. Все это Ван Линю пришлось терпеть, стиснув зубы, он совершенно забыл о ходе времени. Неизвестно, сколько прошло времени, но боль в изначальном духе медленно исчезла. Она превратилась в огонь изначальной силы и медленно слилась со изначальным духом, сформировав внутри него циркуляцию. Измотанный и уставший Ван Линь открыл глаза. Бушующее море огня в трех джанах от него немедленно сжалось и проникло через поры в его теле и мгновенно соединилось с ним. Но в этот раз Ван Линь почувствовал лишь жар. Соединившееся море огня внутри него немедленно слилось с круговоротом изначальной силы и стало одним целым с телом. Количество изначальной силы немного возросло. Такая техника крайне опасна, но очень действенна. Ван Линь глубоко вздохнул и снова закрыл глаза. После пары минут он встал, на его лице все еще была усталость, но он сделал шаг и вышел из черной пагоды. Море огня снаружи было подобно огромной приливной волне, все небо было объято клубами черного дыма. Как только Ван Линь вышел, море огня забурлило и вмиг приблизилось. В этот раз Ван Линь остался здесь чуть дольше. Правой рукой он схватил пустоту и как только извлек огненный пучок размером с кулак ребенка, немедленно отступил обратно в пагоду. Не обращая внимания на море огня вокруг, Ван Линь снова вошел в черную пагоду, сел, скрестив ноги на том же месте, и, уставившись на пучок пламени над его правой рукой, в один укус проглотил его. Время продолжило свой медленный ход. Ван Линь пополнял запасы изначальной силы, боролся с болью, из каждой частицы извлеченного пламени из моря огня снаружи сливал ее с изначальной силой внутри тела. Начав с пламени размером с кулак ребенка, Ван Линь постепенно перешел к огненному шару размером с голову взрослого человека. Извлекая его из моря огня, Ван Линь больше не глотал его, теперь он делал глубокий вдох, и огненный шар немедленно полностью поглощался, шар исчезал, не оставляя следов. Если бы кто-то из знакомых Ван Линя посмотрел на него сейчас, то они совершенно бы не узнали в человеке внутри черной пагоды Ван Линя. Из-за разложения под действием дьявольской ци лицо Ван Линя сильно исхудало, поглощение же, сжигающее все на своем пути, изначальные силы моря огня покрыло все тело Ван Линя глубокими трещинами, и его внешний вид сейчас внушал сильный страх. Его волосы высохли и сморщились, о прежнем блеске не было и речи, лишь только глаза Ван Линя с каждым поглощением становились ярче и ясней. Если бы кто-то сейчас посмотрел в них, то он немедленно ощутил бы, как его сердце заполняет горячее пламя, и сжигающее дотла чувство разносится по телу. Но что произошло далее, было более удивительным. Лоб Ван Линя после нескольких дней поглощения пылающего пламени изменился до неузнаваемости. На нем проявилась метка Судзаку, которую он получил в прошлом. Не думал, что поглощая огонь, смогу не только восстановить изначальную силу, но также накопить силу огня внутри своего тела. Только этот огненный жар внутри моего тела сильно отличается от того, что был создан техникой Цин Линя. Сидя, скрестив ноги, Ван Линь открыл глаза и пощупал лоб. Изначально я поглощал огонь, чтобы восстановить изначальную силу внутри тела, но, похоже, долгое поглощение дало мне намного больше преимуществ. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он поднялся и медленно пошел вперед. Как только он вышел из черной пагоды, море огня немедленно нахлынуло на него и объело все тело. Выражение лица Ван Линя не изменилось, он тут же сделал еще шаг и полностью погрузился в него. Ван Линь шагал в море огня, его лицо было абсолютно равнодушным, пока он медленно шел вперед. Его скорость не была быстрой, но сама сцена того, как он идет по черной пустыне, объятой морем огня, была невероятно поразительной. Если бы в этот момент Линь Тяньху увидел Ван Линя, то определенно бы сильно удивился. Даже он бы не смог так спокойно идти внутри обжигающего моря огня. Ван Линь медленно шел вперед. Наконец, спустя минуту его шаги остановились. В этом месте находился предел Ван Линя. Дальше пылающая сила моря огня становилась еще больше, отчего температура многократно увеличивалась. Посмотрев на огненное море впереди, Ван Линь сел, скрестив ноги, и вытянул руки вперед. Немедленно два потока пламени ринулись к нему, и направляемые движениями его рук собрались перед ним в большой огненный шар размером с целого человека. Ван Линь широко открыл рот и вдохнул. Огненный шар немедленно сжался и тут же был втянут внутрь тела. Мгновенно от Ван Линя распространилась аура чрезвычайно высокой температуры. Она сразу смешалась с морем огня, вызвав в нем изменения. После этого Ван Линь Сила начал медитацию прямо внутри моря огня. 3 дня спустя из места, где сидел Ван Линь, раздался оглушительный взрыв, который яростной волной распространился по округе. Сам же Ван Линь в этот момент медленно встал на ноги. Трещин рубцов на его коже сейчас стало намного больше, глаза горели ярче, а тело распространялась ужасающая аура умопомрачительно высокой температуры, которая все время смешивалась с морем огня вокруг. «Всё еще различается», — пробормотал Ван Линь сам себе и коснулся рукой лба. Затем, недолго постояв, снова начал идти. Черная пагода позади него теперь уже осталась далеко позади. Время шло. За этот период Ван Линь шел вперед, затем, достигая предела, который мог выдержать, останавливался, садился, поглощал пламя и, достигая достаточной силы для сопротивления, снова шел вперед. Так пролетело 4 месяца. За это время Ван Линь ушел от черной пагоды уже очень далеко. Сейчас, куда ни брось взгляд, всюду было лишь бескрайнее море огня, волнами же разжигающее все живое. Трещины на теле Ван Линь раскрылись еще 2 месяца назад и обнажили голую плоть, но сейчас даже она снова плотно усеялась грубыми трещинами. Такой температуры, наверное, хватит. Ван Линь остановился и глубоко вздохнул. С этим вздохом море огня вокруг него немедленно начало собираться перед ним и вливаться ему в рот. В этот раз Ван Линь уже не поглощал изначальную силу из пламени и не сливал ее с изначальным духом. В этот раз языки пламени в полном составе с чудовищным грохотом вошли в точку между его бровями. Проникая внутрь лба, за эти несколько месяцев она постепенно делала метку на лбу все более и более живой — метку Судзаку. Форма этой метки за время нескольких месяцев, начиная с даты первого появления, быстро трансформировалась вместе с силой Ван Линя поглощать все больше и больше объема огня. Изменения, происходившие с меткой, также становились все сильнее. Форма этой удивительной метки быстро превращалась в Судзаку — Феникса. С каждым поглощением казалось, будто пламя Феникса то и дело вырывается из нее, намереваясь прорвать печать метки. «Недостаточно!» Ван Линь внезапно вытянул руки и потянул ими воздух вокруг. Немедленно море огня вокруг начало двигаться. Огромная масса пламени наполнила воздух и начала собираться перед Ван Линем, но она не останавливалась. Она тут же стала проникать в тело Ван Линя через поры в коже. Сливаясь с неистощимым пламенем, Ван Линь направил его прямо к своему межбровью. Метка на его лбу немедленно испустила густой красный свет. Под этим красным светом Ван Линь внезапно прыгнул и поднялся в воздух. Море огня мгновенно последовало за ним и продолжило сливаться с его телом, делая всю сцену просто поразительной. «Всё еще недостаточно!» В глазах Ван Линя появился странный свет. Он вытянул обе руки и резко хватанул в сторону земли. Окруженный огненным морем, Ван Линь спустил из тела с грохотом взорвавшуюся изначальную силу. С ее рассеиванием вся округа тут же заполнилась плотными языками пламени, и еще более густое море огня окружило его. Это огненное море было создано изначальной силой Ван Линя. Языки его пламени ярко сверкали. Ван Линь поманил рукой, и пламя на земле громким гулом поднялось и также начало сливаться с Ван Линем. С движением пламени на земле все бесконечное море огня со всех сторон и со всех расстояний немедленно забурлило и заклокотало. Будто всасываемое черной дырой, оно понеслось по землям высушенной черной пустыни и стало поглощаться. Массивные потоки жгучего пламени, не переставая, проникали в тело Ван Линя и входили в его лоб. Красное сияние метки в его межброви достигло просто невообразимой степени. Это красное пламя стремительно преобразовывало метку в настоящего Феникса. В миг, когда появился Феникс, поразительный резкий крик распространился в пространстве. Этот мощный звук разошелся отзвуками по всем мирам бутылки. Этот крик Судзаку, Феникса, был чрезвычайно громким. Ван Линь являлся человеком из 4 святых сект. Он входил в эшелон Судзаку, и этот крик ознаменовал его как Судзаку пробуждение. Огонь Судзаку был невероятно могущественен. Он имел в себе чрезвычайно сильные духовные колебания, и вот именно в этот момент, вместе с криком Феникса, он накрыл собой все пески черной высохшей пустыни. Все вокруг немедленно охватил адский огонь, сжигающий все вокруг сумасшедшим пламенем. Бескрайнее пламя на умопомрачительной скорости охватило Феникса перед телом Ван Линя. Печать полностью пробудилась и превратилась в этого духа Судзаку. В прошлом такое событие для 4 святых сект было чрезвычайно потрясающим и важным. Внутри любой святой секты, после пробуждения одного из эшелона Судзаку, он немедленно получил возможность стать одним из четырех святых в будущем, конечно же, если не случится никаких непредвиденных событий. Ван Линь же в этот момент был из эшелона Судзаку, который не имел ни одного пробудившегося. Те, которые были до него, после него и когда он еще не был в эшелоне, все получившие статус четырех святых были из остальных эшелонов, но даже они не имели пробудившуюся метку. Крик Феникса потряс не только мир бутылки, в котором находился Ван Линь. В одно мгновение внутри бутылки вздрогнули все области, по ним повсюду распространился шокирующий громкий крик, и вся бутылка огласилась поразительным криком Феникса. Лин Тяньхоу сидел, скрестив ноги, внутри черной пагоды с закрытыми глазами, но в следующее мгновение в воздухе послышался громоподобный крик Феникса, и все вокруг невероятным образом затряслось, небо и земля задрожали в унисон. Лин Тяньхоу тут же резко открыл глаза, в них отражался невероятный шок. «Крик Судзаку!» Тянь Юньзы в белых одеждах, пребывая в своей области, парил в воздухе и смотрел куда-то в небо. С каждым мгновением его взгляд становился все ярче и ярче, и, наконец, он пробормотал. «Похоже, это...» Не успел он договорить, как вокруг немедленно отзвуками послышался гром крика Судзаку. Этот крик немедленно заставил все вокруг Тянь Юньзы яростно дрожать. Небо и земля... Все изменилось и поменяло цвет. Сильный ветер раскидал облака. А выражение лица Тянь Юньзы, что можно было увидеть очень и очень редко, внезапно поменялось. «Это невозможно!»